Моя военная карьера была короткой, но многообещающей. Люди всегда любили меня, слушали, что я говорю. Мой отец говорил, что это называется харизма. Конечно, сейчас я знаю, что это, возможно, было нечто большее, но независимо от причин меня повышали в званиях намного быстрее, чем других мужчин старше и опытнее меня самого. Армия Конфедерации была новой, и ей нужны были люди с организаторскими способностями. Это тоже представляло возможности. В первой битве при Галвестоне, на самом деле это скорее походило на перестрелку. Я был самым молодым майором в Техасе, даже не учитывая мой реальный возраст. Я был назначен главным по эвакуации женщин и детей из города, когда пушечные корабли Федерации вошли в гавань. Подготовить людей к эвакуации заняло день, и тогда я отправился с первой колонной гражданских, чтобы сопроводить их до Хьюстона. Ту ночь я запомнил очень четко. Мы достигли города, когда стемнело. Я остался до тех пор, пока не убедился, что основная часть людей надежно разместилась. Как только все было готово, я взял свежую лошадь и отправился обратно в Галвестон. Для отдыха не было времени. Всего в миле от города я обнаружил трех женщин, шедших пешком. Я предположил, что они отстали и слез с лошади, чтобы предложить им помощь, но когда я смог разглядеть в легком лунном свете их лица, я молча остолбенел. Они были, без сомнения, три самые прекрасные женщины, которых я когда-либо видел. У них была такая бледная кожа, я помню, как восхитился этим. Даже маленькая черноволосая девушка, чьи черты лица были явно мексиканские, казалась фарфоровой в лунном свете. Они все выглядели молодо, настолько молодо, чтобы все еще называться девушками. Я знал, что они не были потерянными из нашей колонны. Я запомнил бы их, если бы увидел. «Он онемел», — сказала самая высокая девушка прекрасным тонким голосом, словно нежный перезвон колокольчиков на ветру. Ее волосы были светлые, а кожа снежно-белая. У другой волосы были еще светлее, а кожа белая, словно мел. Ее лицо было лицом ангела. Она склонилась в мою сторону и, полуприкрыв глаза, глубоко вдохнула. Вдохнула она. «Мило!» Та, что поменьше, маленькая брюнетка, положила свою ладонь на руку девушки и заговорила быстро. Ее голос был слишком мягкий и мелодичный, чтобы казаться резким, но она заставила его звучать именно так. «Сосредоточься, Нетти», — сказала она. Я всегда хорошо чувствовал, как люди связаны друг с другом, и было сразу ясно, что эта брюнетка каким-то образом была среди них главной. Если бы они были военными, я бы сказал, что она выше их по званию. «Он выглядит так, как надо. Молодой, сильный офицер». Брюнетка сделала паузу, и я безуспешно попытался заговорить. «И есть что-то большее, вы чувствуете это?» – спросила она своих подруг. «Он неотразимо притягателен». «О, да!» – Нетти быстро согласилась, опять наклоняясь в мою сторону. «Терпение», – предупредила брюнетка. «Этого я хочу оставить». Нетти нахмурилась. Она выглядела раздраженной. «Лучше сама сделай это, Мария», – опять заговорила высокая блондинка. «Если он важен для тебя, убивать их у меня получается в два раза чаще, чем оставлять». «Да, я сделаю это», – согласилась Мария. «Мне действительно нравится этот. Уведи Нетти подальше, хорошо? Я не хочу отвлекаться на защиту, пока пытаюсь сосредоточиться». Волосы у меня на затылке стали дыбом, хотя я даже не понял значение того, о чем именно говорили эти прекрасные создания. Но мои инстинкты предупреждали об опасности. Слова ангела об убийстве подразумевали ее, но мои убеждения подавили мои инстинкты. Меня учили не бояться женщин, а защищать их. «Давай поохотимся». С энтузиазмом согласилась Нетти, протягивая руку высокой девушке. Они развернулись так грациозно и побежали к направлению города. Казалось, что они летят, как так быстро они двигались. Их белые платья развивались за ними, словно крылья. Я изумленно моргнул, а их уже не было. Я повернулся посмотреть на Марию, которая с любопытством наблюдала за мной. Никогда в своей жизни я не был суеверным. До той секунды я никогда не верил в призраков и в другую подобную ерунду. Неожиданно я засомневался. «Как твое имя, солдат?» – спросила меня Мария. «Майор Джаспер Вилток, мэм. Я произнес это, заикаясь, не в состоянии нагрубить женщине, даже если она призрак. «Я искренне надеюсь, что ты и выживешь, Джаспер», — сказала она своим нежным голосом. «У меня хорошее предчувствие на твой счет». Она приблизилась на шаг, наклонила голову, как будто собиралась поцеловать меня. Я замер на месте, как вкопанный, но все мои инстинкты кричали, что я должен бежать. Джаспер сделал паузу. Выражение его лица стало задумчивым. Несколько дней спустя, наконец, заговорил он снова, и я не была уверена, пропустил он кусок своей истории ради меня, или он так отреагировал на ощутимое даже мне напряжение, исходившее от Эдварда. Меня познакомили с моей новой жизнью. Их звали Мария, Нетти и Люси. Вместе они были недавно. Мария нашла двоих других. Все они были выжившие после недавно проигранных сражений. У них было взаимовыгодное партнерство. Мария хотела отомстить и вернуть свою территорию. Другие две страстно хотели увеличить свои стадные земли. Я полагаю, можно так сказать. Они собирали армию и делали это осторожнее, чем раньше. Идея принадлежала Марии. Она хотела самую сильную армию, так что она разыскивала способных людей, тех, кто имел потенциал. Она уделяла нам больше внимания, больше тренировала нас, чем кто-либо раньше. Она учила нас воевать и быть невидимыми для людей. Когда мы хорошо справлялись, нас награждали. Он опять замолчал, пропуская что-то. Мария торопилась. Она знала, что огромная сила новообращенных через год шла на убыль, а она хотела действовать, пока мы были сильны. Их было шестеро, когда я присоединился к группе Марии. За две недели она привела еще четырех. Все мы были мужчинами. Мария хотела солдат, хотя из-за этого было намного сложнее удержаться от борьбы между собой. Первые мои битвы происходили с новыми собратьями по оружию. Я был быстрее остальных, лучше в схватке. Мария была довольна мной, хотя ей пришлось заменять тех, кого я уничтожал. Она меня часто награждала, и от этого я становился все сильнее. Мария была хорошим психологом. Она решила поставить меня главным над остальными. Я получил нечто типа повышения по службе. Я был в своей стихии. Наши потери стремительно сокращались, наше количество росло и дошло до 20. Это было значительно для того осторожного времени, в котором мы жили. Моя способность, тогда еще не обнаруженная, контролировать эмоциональную атмосферу вокруг меня была очень кстати. Скоро мы начали действовать сообща таким образом, каким новообращенные вампиры еще никогда не работали. Даже для Марии, Нетти и Люси стало проще работать вместе. Симпатия Марии ко мне росла, она начала от меня зависеть. И я некоторым образом благоговел перед ней. У меня не было мысли, что можно жить по-другому. Мария говорила нам, что так все и должно быть, и мы ей верили. Она попросила меня сказать ей, когда мои братья и я будем готовы для сражения, и я страстно желал проявить себя. Я собрал вместе армию из 23 невероятно сильных вампиров, организованных и опытных, как никто раньше. Мария была в восторге. Мы подобрались к Монтерею, когда-то ее родному городу, и она спустила нас на своих врагов. У них тогда было всего лишь 9 новообращенных вампиров и 2 старших, контролирующих их. Мы одолели их с такой легкостью, которой Мария даже не ожидала, потеряв всего 4 наших в процессе. Это была слишком низкая цена за победу. Мы были хорошо обучены, сделали все, не привлекая внимания. Власть в городе поменялась. И ни один человек не узнал об этом. Успех сделал Марию жадной. Не прошло много времени, и она стала заглядываться на другие города. А этот первый город она распространила свой контроль на большую часть Техаса и Северную Мексику. Тогда другие пришли с юга, чтобы сместить ее. Он повел 2 пальцами по тусклому узору шрамов на руке. Сражения были напряженными. Многие начали волноваться, что в Альтуре могут вернуться. Из первых 23 вампиров я был единственным, кто прожил 18 месяцев. Мы выиграли и проиграли одновременно. Нетти и Люси в конечном счете отвернулись от Марии, но мы все равно победили. Мы с Марией были в состоянии удержать Монтерей. Все утихло слегка, но войны все равно продолжались. Идея завоевания умирала, осталась в основном месть и кровная вражда. Многие из нас потеряли своих партнеров, а это то, что наша порода не прощает. Мария и я всегда держали готовыми около дюжины новообращенных вампиров. Они мало что значили для нас, они были разменной монетой и их спускали в расход. Когда они вырастали, становились бесполезными, мы избавлялись от них. Моя жизнь продолжалась все так же в жестоком манере, когда годы проходили. Перед тем, как что-то изменилось, меня уже давно ото всего этого тошнило. Несколько десятилетий спустя я завел дружбу с одним из новообращенных, который оставался полезным и, вопреки обыкновению, выжил в течение первых 3 лет. Его звали Питер. Мне нравился Питер. Он был цивилизованным. Я полагаю, это подходящее слово. Ему не нравилось сражаться, хоть он и умел делать это. Его заданием было заниматься новообращенными. Он, можно сказать, нянчил их. Это была основная его работа. Потом пришло время заняться чисткой снова. Новообращенные уже переросли свою силу, и их нужно было заменить. Питер должен был помочь мне избавиться от них. Мы отводили их по одному в сторону. Ну, ты понимаешь, вот так, одного за другим. Это всегда была очень долгая ночь. На этот раз он пытался убедить меня, что несколько из них имеют потенциал. Но Мария дала четкие инструкции, чтобы мы избавились от всех. Я ответил ему «нет». Мы уже были на полпути, я почувствовал, что это было слишком большое испытание для Питера. Пока я вызывал следующую жертву, я решал, отправить ли его назад и закончить все самому. К моему удивлению, он неожиданно разозлился, его охватил гнев. Я предвидел, к чему может привести его настроение. Он был хорошим бойцом, но он мне был не соперник. Следующей была женщина, только недавно ее срок перевалил за год. Ее звали Шарлотта. Когда она вошла, его чувства изменились и вырвались наружу. Он кричал ей, чтобы она бежала, потом бросился вслед за ней. Я мог догнать их, но не сделал этого. Мне было отвратительно его убивать. Мария была очень зла на меня за это. Спустя 5 лет Питер пришел за мной. Он выбрал очень удачный день для прибытия. Марию озадачивало мое частое портящееся настроение. У нее никогда не было депрессии, и мне было интересно, почему я другой. Я начал замечать изменения в ее эмоциях, когда она была рядом со мной. Иногда это был страх, злоба. То же самое, что дало мне возможность предугадать, когда Нетти и Люси удрали. Я готовил себя к тому, что мне придется убивать моего единственного союзника. Основу моего существования, как вдруг вернулся Питер. Питер рассказал мне про их новую жизнь с Шарлоттой. Рассказал мне про возможности, которых я раньше не мечтал. За 5 лет они ни с кем не сражались. Встретили много других на севере, тех, кто мог существовать вместе без постоянных сражений. В одной из наших бесед он меня убедил. Я был готов уходить, и это принесло мне облегчение, потому что мне не нужно было убивать Марию. Я был ее компаньоном столько лет, как Карлайл с Эдвардом, но узы между нами не были сильны. Когда ты живешь в постоянной борьбе, в крови отношения складываются непрочными, и их с легкостью можно разрушить. Я ушел от нее, ни разу не оглянувшись назад. Я путешествовал с Питером и Шарлоттой несколько лет, чувствуя этот новый, более спокойный мир, но депрессия не исчезала. Я понимал, что не так со мной, пока Питер не заметил, что мне всегда становится хуже после охоты. Я задумался над этим. За столько лет кровопролития и резни я почти растратил всю свою человечность. Я, несомненно, стал ночным кошмаром, самым ужасным чудовищем из всех чудовищ. Каждый раз, когда я находил следующую человеческую жертву, я чувствовал слабый укол той старой памяти, когда у меня была другая жизнь. Смотря в их глаза, завороженные моей красотой, я мог представить Марию и других, какими они мне казались в ту последнюю ночь, когда я был Джаспером Вилтоком. Для меня это было сильнее, это позаимствованная память, чем для кого-то другого, потому что я мог чувствовать все, что чувствовала моя добыча, и я чувствовал, что они переживают, когда я убиваю их. Ты уже испытала, как я могу манипулировать эмоциями вокруг меня, Белла, но мне интересно, понимаешь ли ты, как чувства в комнате влияют на меня? Каждый день я живу в климате из эмоций. Первое столетие своей жизни я жил в мире кровожадной мести. Ненависть была моей постоянной спутницей. Стало легче, когда я ушел от Марии, но я все равно чувствовал ужас, страх своих жертв. Это стало слишком. Депрессия становилась все хуже, и я решил путешествовать без Питера и Шарлотты. Цивилизованные по-своему, они не могли почувствовать то же отвращение, что начал чувствовать я. Они просто хотели отдохнуть от борьбы. Меня так утомили убийства, любые, даже убийства людей. Но мне приходилось продолжать убивать. Какой выбор был у меня? Я пытался убивать реже, но жажда одолевала меня, и я снова сдавался. После столетия удовлетворения всех моих моментальных побуждений я пришел к самодисциплине. Это было трудно, я еще несовершенен в этом. Джаспер запутался в своей истории, так же, как и я. И меня удивило, когда его грустное лицо озарилось мирной улыбкой. Я был в Филадельфии. Был шторм. Я мог выйти на улицу днем. Меня что-то тревожило. Я понимал, что буду привлекать внимание, стоя под дождем посреди дороги, и нырнул в пол за пустой закусочную. Мои глаза были достаточно темными, чтобы никто не обратил на них внимания. Это означало, что я голоден. Это слегка меня беспокоило. Она была там, естественно, ожидая меня. Он усмехнулся. Она соскочила с высокой табуретки возле барной стойки, как только я вошел, и подошла прямо ко мне. Это шокировало меня. Я не был уверен, собиралась ли она нападать или нет. Это было единственное объяснение ее действиям, до которого я додумался, исходя из своего прошлого опыта. Но она улыбалась, и эмоции, которые исходили от нее, были ни на что не похожи. «Ты заставил меня долго ждать», — сказала она. Я даже не заметил, как Элли снова оказалась возле меня. И ты склонил голову, как добропорядочный джентльмен, южанин, и сказал: «Простите, мэм». Элли засмеялась, вспоминая. Джаспер улыбнулся ей в ответ. «Ты протянула мне руку, я взял ее, не осознавая, что я делаю. Я в первый раз почти за целое столетие почувствовал надежду». Пока Джаспер говорил, он взял Элли за руку. Элис усмехнулась. «Я вздохнула с облегчением. Думала, ты никогда не покажешься». Они смотрели друг на друга, улыбаясь. Потом Джаспер повернулся ко мне, все еще улыбаясь. Элис рассказала мне о своих видениях про Карлайла и его семью. Я не мог даже поверить, что такое существование возможно, но Элис заставила меня в это поверить, и мы отправились на их поиски. «Напугав их, да и чертиков тоже», — сказал Эдвард, задержав свой взгляд на Джаспере, прежде чем повернуться ко мне и объяснить. «Мы с Эмметом как раз были на охоте. Появляется Джаспер, весь покрытый боевыми шрамами, таща за собой эту маленькую чудачку». Эдвард игриво подтолкнул Элис локтем, приветствующую их всех по именам, знающую все о нас и интересующуюся, в какую комнату она может вселиться. Элис и Джаспер засмеялись одновременно, спорно, сопрано и бас. «Когда я вернулся домой, все мои вещи были уже в гараже», — продолжал Эдвард. Элис пожала плечами. «Из твоего окна был лучший вид». Теперь они рассмеялись все вместе. «Это хорошая история», — сказала я. Три пары глаз уставились на меня вопросительно. «Ну, я имею в виду последнюю часть», — сказала я, защищаясь. «Хорошее окончание, Селис». «Элис все изменила», — согласился Джаспер. «Этот климат мне приятен. Момент спокойствия не мог длиться вечно». «Армия», — прошептала Элис. «Почему ты мне не сказал?» Все остальные снова внимательно смотрели на Джаспера.